Борьба с гневом. Гнев есть припоминание сокровенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев есть желание сделать зло огорчившему. Вспыльчивость, остражелчие, есть мгновенное возгорение сердца. Огорчение есть неприятное, досадное чувство, засевшее в душе. Ярость есть извращение благонастроения и посрамление души. Некоторые, будучи склонны к раздражительности и гневу, не обращают на то внимания и не пекутся об уврачевании сей страсти, не помышляя о том, что сказал премудрый, устремление ярости его, падение ему. Гнев, подобно быстрому движению жернова, в одно мгновение может истереть и уничтожить душевной пшеницы и плода больше, нежели что другое в целый день. Посему тщательно надлежит внимать себе. Он, как пламя, раздуваемое сильным ветром, скорее, нежели медленный огонь, попаляет и губит душевную ниву. Безгневие есть ненасытное желание бесчестий. Как в тщеславных есть непомерное желание похвал, безгневие есть победа над естеством, приобретаемое трудами и потами, при нечувствительности к оскорблениям. Кротость есть неподвижное устроение души, пребывающее одинаковым при бесчестиях и похвалах. Начало безгневия есть молчание уст при возмущении сердца. Середина – молчание помыслов при тонком смущении души. А конец – незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Как вода, непрерывно возливаемая на огонь, угашает его совершенно, так и слезы истинного плача обыкновенно угашают всякий пламень гнева и серчания. Как с появлением света удаляется тьма, так от благоухания смирения исчезает всякое огорчение и гнев. Ничто так не есть неуместно для кающихся, как раздражительный гнев, потому что обращение к Богу требует великого смирения, а раздражительность есть знак высокого о себе мнения. Если предел крайней кротости есть и в присутствии раздражающего мирно и любовно в сердце быть к нему расположенным, то без сомнения предел крайней гневливости есть, когда кто, находясь один сам собою, свирепую ведет брань и борьбу с оскорбившим его, показывая это словами и телодвижениями. Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды к пребыванию его в нас, как раздражительный гнев. Молчание уст – начальное орудие против гнева, но можно под покровом молчания скрывать и памятозлобие, и это хуже. Лучше уже высказаться, хоть и в гневе. Иной в гневе не принимает пищи и тем более углубляет страсть сию, а иной много ест и от этого приходит в бешенство. Умеренное же утешение нередко подавало помощь к утолению ярости, потому борьба с сей страстью требует большой осмотрительности, и ей, как змею плотской похоти, содействует естество. Иногда умеренное сладкопение успешно разгоняет раздражение, а иногда, будучи безмерно и неблаговременно, оно содействует сластолюбию, почему сим пособием надобно пользоваться разумно, установляя для него и меру, и время. Гневливым полезнее жить в братстве, а похотливым лучше проходить безмолвное житие, как врачество против блуда и смрадной нечистоты. Страждущим же и той, и другой болезнью надобно отдать себя в руки отца-руководителя, чтобы он иногда держал их в безмолвии, а иногда вводил в подвиги общежительного послушания. Большой вред возмущать око сердца раздражением, по слову сказавшего: «Смятеся от ярости, око мое», но еще больше — словами изъявлять душевное волнение гнева. Пускать же в дело при этом и руки совсем противно и чуждо житию монашескому, ангельскому и божественному. Присмотримся и увидим, что многие из гневливых усердно держат бдение, пост, безмолвие, и враг не мешает им в этом, ибо он умеет и под подвигами покаяния и плача уготовлять материалы к питанию и возвращению сей страсти. Начало блаженного незлобия — терпеливо переносить бесчестие, несмотря на горечь и боль души. Середина — держать во время их сердца бесскорбным и беспечальным. Совершенство же, если оно бывает, вменять их себе в похвалу. Иное дело безгневие в новоначальных, происходящее от покаянного плача, а иное — неподвижность на гнев, бывающее в совершенных. В-первых, гнев связан слезами, как некой уздою, а в последних этот змей умерщвлен мечом бесстрастия. Видел я троих вместе потерпевших бесчестие монахов. Один из них почувствовал оскорбление, но смолчал. Другой порадовался за себя, но опечалился за поносившего. Третий же, напечатлевший в уме вред ближнего, горячее пролил о нем слезы. Тут видны делатели страха, мздовоздаяния и любви. Памятозлобие есть последний предел гнева, хранение в памяти грехов против нас ближнего, отвращение от образа оправдания Богом определенного «прости и прощено будет», сгубление всех прежних добродетелей, яд душегубный, грызущий сердце червь, стыд молиться, как скажешь, остави, як уже и мы. Вонзенный в душу гвоздь, непрестанный грех, неусыпное беззаконие, ежечасное зло. Укротивший гнев пресек зарождение и памятозлобие, ибо чадородие бывает только от живого отца. Стяжавший любовь стал чужд вражды, а держащий вражду множит в себе не знающие покоя труды. Памятозлобствуя, памятозлобствуй на демонов, и враждуя, враждуй на тело свое всегда. Плоть, друг, неблагодарный и коварный, когда угождают ей, она еще более вредит. Злопамятство — кривой толковник Писания, иносказательно обращающий словеса духа в угоду себе, но да посрамит его данная нам Господом Иисусом молитва, которой не можем мы произносить, имея злопамятство в сердце. Если, много потрудившись над собой, не возможешь ты исторгнуть сей остен из сердца своего, поди смирись покаянно пред тем, на коего враждуешь, хоть на словах, и, устыдя с долгого своего пред ним лицемерия, восприимешь его в любовь свою, уязвляем, будучи совестью за то, как огнем. Не тогда признай себя избавившимся от сей язвы, когда помолишься об оскорбившем или воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу. Но когда, услышав, что он подвергся какому-либо душевному или телесному злоключению, возболезнуешь и восплачешь о нем, как о себе самом. Память страданий Господа Иисуса врачует памятозлобие, сильно постыженное его незлобием. Некоторые для получения прощения предают себя на труды и поты, но незлопамятный опережает их, ибо истинно слово — если скоро отпустите, и вам щедро отпустится. Непамятование зла есть знак истинного покаяния. А кто, помня зло, думает, что проходит покаяние, тот похож на человека во сне, представляющего себя бегущим. Видел я злопамятных, которые другим злопамятным, подавая совет не быть злопамятными, устыдились собственных своих слов и отстали от сей страсти. От ненависти и памятозлобия рождается злословие, тонкий недуг, скрытная пиявка, высасывающая кровь любви. Иной прикрывает злословие любовью, желанием исправить. Но если ты любишь ближнего, то не обхаивай его, а молись о нем. Такой только образ действования приятен Господу. Кто хочет избавиться от духа осуждения, тот пусть обращает укор не на падающего, а на подущающего беса, ибо никто не желает грешить против Бога, хотя всякий свободен от насилования, то есть грешит сам. Один из самых кратких путей к получению прощения грехов состоит в том, чтобы никого не осуждать, ибо сказано: «Не судите, и не судят вам». Как огонь противен воде, так кающемуся не свойственно судить других. Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающим даже при исходе души из тела, и тогда не осуждай его, ибо суд Божий скрыт от людей. Иные явно падали великим падением, тайны же совершали еще большие добрые дела. И любители пересудов впали в ошибку, видя дым и не усматривая за ним солнца. Опытом дознано, что за какие грехи, телесные или душевные, осудим ближнего, в те сами впадем. Скорые и строгие истязатели при грешении ближнего потому сею страстью недугуют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и печали о своих собственных согрешениях. Ибо если кто без покрывала самолюбия верно взглянет на свои злые дела, то не будет уже заботиться ни о чем другом, кроме их, справедливо рассуждая, что и на оплакивание себя самого не достанет ему времени всей своей жизни, хотя бы прожил 100 лет, и хотя бы видел из очей своих изливающимся целый Иордан. Бесы, убийцы душ, побуждают нас или согрешить, или, если не грешим, осуждать грешащих, чтобы через то осквернить нас и не грешащих. Знай, что в духе неприязни порицать с удовольствием учения, дела и добродетели ближнего есть признак людей злопамятных и завистливых. Видал я людей, тайно совершающих тяжкие прегрешения, только не оглашающиеся, которые в мнении о своей чистоте безжалостно нападали на впадавших в грехи, хотя легкие, но огласившиеся. Судить есть бесстыдное похищение сана Божия, а осуждать есть погубление души своей. Как возношение и без всякой другой страсти может погубить человека, так и осуждение само по себе одно может нас совершенно погубить. Так фарисей он и за это осужден был. Встретились друг с другом гневливый и лицемер, и в беседе их невозможно было найти ни одного слова правды. Заглянув в сердце первого, найдешь неистовство. Рассмотрев душу второго, увидишь лукавство. Как ветры взволновывают бездну, так и ярость больше всех страстей возмущает ум. Исповедь всей страсти. Скажи нам, безумная и постыдная страсть, как зовется породивший тебя отец и как имя зле родившей тебя матери? Так же, какие имена скверных твоих сынов и черей, и не это одно, но и то, кто суть, борющийся с тобою, и кто убивающий тебя. Матерей у меня много, и отец не один. Матери мои — суть тщеславие, сребролюбие, чревоугодие, а иногда и блуд. Отец же мой — главна гордость. Чери мои — суть пометозлобие, ненависть, вражда, самооправдание. Соперники моей суть, противоположные черем моим добродетели, безгневие и кротость. Наветница же моя — смиренномудрие.